Поскольку Али не отправила хозяйку спать немедленно, та почувствовала, что происходит нечто непонятное. Она поднялась, обескураженно оглянулась и ушла. Милс тем временем уже отсерфил обратно и теперь снова стоял рядом с Али. «Видишь, ничего не вышло», — сказала она. «Потому что ты слишком прочно засела. Наверное, даже в ее мысли успела проникнуть. Так вот, не делай этого. Как только оказываешься в тушке, всего лишь глянь быстренько ее глазами, сориентируйся и дальше». Али попробовала еще разок с другим человеком и опять задержалась на одну секунду дольше, чем требовалось. Застряла. Милос оказался терпеливым учителем. «Вспомни Тарзана», — втолковывал он. «Это все равно как Тарзан, когда он прыгает по лианам». И он поколотил себя в грудь и издал Тарзаний клич, от которого Али покатилась со смеху. Она подступилась к задаче в третий раз, вспомнив поговорку насчет троицы. Еще не успев толком впрыгнуть в человека, она оттолкнулась, чтобы выпрыгнуть из него. И тело пошло как по маслу. Она перелетала от одного к другому, картины, которые она видела их глазами, мелькали перед ней, как серия фотослайдов, случайных, никак не связанных друг с другом. Все тушки смотрели чуть-чуть в разных направлениях, и каждый видел окружающее немного по-другому. Однако Али поймала ритм и пошла порхать без остановок. В конце концов, у нее закружилась голова. «Кажется, пора отдохнуть». Она задержалась в одной из тушек, и тут... «Ко всему цепляется, цепляется, цепляется. Если она не прекратит мотать мне нервы, я с ума сойду. Надоело, надоело, надоело». Али сидел в кафе, держа в руке ложку, и смотрел на очень старую женщину по другую сторону стола. «Харолд, Харолд, как суп, Харолд?» — спрашивала ее старуха. Али, находящаяся в теле ее престарелого мужа, попыталась заговорить. Не вышло, она закашлялась. «Слишком острый, так я и знала». Старуха подозвала официантку. Али счистилась с Харолда подкаблучника и, оказавшись в Междумире, направилась к двери. Выйдя на улицу, она постаралась сообразить, куда ее занесло. Как выяснилось, до того, как попасть в кафе, она умудрилась пересечь улицу и завернуть за угол. Мгновением позже около нее возник Милс. «Что случилось?» «Кажется, я заблудилась». «Бывает», — засмеялся Милос. «Трудно сохранять чувство направления, да? Ничего, потренируешься, станет легче». Тренировка продолжалась. Толпа, и до того не больно густая, поредела еще больше. Серфить стало труднее. Но Али восприняла трудности как вызов. Она обнаружила, что если как следует оттолкнуться, то удается перелететь от одного человека к другому, преодолев добрый десяток футов. Лосяра с хомяком занимаются этим уже много лет и все равно не могут прыгать так далеко», — похвалил Милос. «Да у тебя талант». Через пару часов, просерфив через несколько сотен человек, Али выбилась из сил. Кое в ком она побывала несколько раз и начала узнавать особые, лишь этому человеку присущие черты, фигурально выражаясь, почерк тела. «Интересно, знают ли они о нас?» — спросила она Милоса. «Мы вселяемся в них лишь на один миг, и все же они могут чувствовать нас так, как мы чувствуем их». Милос выгнул брови. «А с тобой такое бывало при жизни? Секунду назад хотела что-то сказать, да вдруг забыла что». «Да», — Милос улыбнулся. «Кто знает, возможно, в этот момент кто-то тебя посетил». От этой мысли Али пробрал озноб, хотя она теперь находилась вне плоти. Но, пройдясь по такому количеству тел, дух ее сохранил некие фантомные физические ощущения. Одно из них пробудилось в ней сейчас, когда она взглянула на Милоса, и ее опять охватил трепет. Внезапно Али захотелось придвинуться поближе к юноше, почувствовать, как смешиваются их после свечения. Но она подавила это неразумное желание. В конце концов, это всего лишь фантомное ощущение, а с такими вещами не так уж трудно совладать, разве не так? «Поздравляю», — торжественно сказал он. «Ты теперь одна из дохляков, одна из нас». Улыбка его стала шире, и от этого Али почувствовала себя еще более неловко. Она поспешила отвернуться. Во всяком случае, серфинг — отличная штука в местах, где много людей. Скажем, в больших городах», — продолжал Милс. «Я могу пронестись через весь город, как на крыльях». И, лукаво блеснув глазами, добавил. «Хотя, бывает, я предпочитаю ехать на машине, если удается вскочить в симпатичного парня на Феррари». Али помотала головой, стараясь отогнать неприятное воспоминание. «Ой, я как-то вселилась в одну девчонку и попыталась порулить. Затея плохо кончилась». Милос выпятил грудь. «Ну, тогда сидеть за рулем буду я, а ты устроишься рядом, на пассажирской сиделке». «На пассажирском сиденье», — поправила Али. Девушку всегда забавляли его смешные языковые ошибки, но в этот раз ее улыбка быстро померкла. «И все равно, я считаю, что заниматься скинджекингом просто так, ради развлечения, неправильно». «Почему?» «Почему, если ради развлечения, то это неправильно?» Али не нашлась с ответом. Немного подождав, Милос сказал.